Глава 23. Стою, как дурак, посередине казарменного плаца в городе и таращусь на простой лист типографского текста под названием «Аттестат», в который от руки вписано «Сава Копчик», а ниже и типографским шрифтом обозначено «Окончил экстерном полный курс неполной средней школы при гарнизоне Королевской Ольмицкой армии в городе Будовице». Далее шел перечень учебных дисциплин и мои итоговые отметки в них. Неплохие отметки. Аналогов наших троек всего три – по огимскому языку, географии и по истории империи. Подписи, печати – последние две – гарнизонная и комитета народного просвещения королевства. Особенно порадовала меня формулировка «полный курс неполной школы». Задорного на них нет. Каждый экзамен без какой-либо подготовки для испытуемого принимала комиссия из трех офицеров, всякий раз разных. Отношение к испытуемым было самое доброжелательное, но просто так хорошие оценки не ставили. Сам видел, как солдат твердо заворачивали на переподготовку, выставляя жирные двойки. Я тоже чуть не завалил огимский язык, особенно грамматику, но помогла та букинистическая книга по литературе Ольмицкого королевства, которую я почитывал на сон грядущий. Почерпнутые мной из нее знания, даже без чтения самих текстов, очень умилили экзаменаторов, которые сами все были огимцами. Председательствующий в комиссии подполковник высказался в том ключе, что не ожидал от рецкого горца такого пристального интереса к его родной литературе, особенно к ее древней части, и предложил мне поставить трояк в общем зачете. А вот если бы литературу и язык сдавали порознь, пролетел бы как швед под Полтавой. Кто бы год назад сказал мне, лицу, имеющему незаконченное высшее образование, что я буду радоваться этому листочку как мальчишка. Однако стою и тупо радуюсь. «Копчик, что стоишь, как засватанный?» — раздался за спиной. Резко повернулся и на автомате отдал воинское приветствие. «Здравия желаю, господин капитан-лейтенант. Старший фельдфебель Сава Копчик, представляюсь по поводу получения аттестата о неполном среднем образовании». И уже нормальным голосом. «Спасибо вам, господин капитан-лейтенант, что направили меня на путь истины. Все оказалось не так страшно, как казалось». Плато посмотрел в мой аттестат и хмыкнул, отметив пятерки по математике, физике и химии, и заметил. «Не ошибся в тебе, Вахрумка. Осмелюсь спросить, у вас нет о нем каких-либо сведений? А то я как расстался с ним тогда, когда нас всех из штаба наладили, так ничего о нем и не знаю». «На юге он. Воюет с камнем и снегом в горах. Представляешь, что он придумал? Строить дорогу даже не с двух концов, а практически одновременно. Скорость прокладки трассы даже не утроилась, а... талантище, Вахрумка, что и говорить. Сейчас для него специальные горные паровозы строят с двумя машинами, смотрящими в разные стороны, и одной кабиной, мощные, на жидком топливе». «Зачем так?» – удивился я. «А чтобы не строить разворотов лишних в горах, это неудобно. А при случае дать мощь сразу двух машин на тягу, к примеру, на сложном подъеме. Ты сейчас куда? На полигон?» «Так точно. Подбросишь меня в свое хозяйство. Надо ваши мишени заранее проверить, а то завтра мой аэростат прилетит вас бомбить. Прошу обождать, господин капитан-лейтенант. Я только лошадь заберу с конюшни». Плато я также с его согласия, естественно, привел в букинистический подвальчик, где при нем возвращал учебники по сданным уже дисциплинам и спрашивал у хозяина лавки книги по двигателям внутреннего сгорания. Таковых не оказалось. Книг я имею в виду. Потом заезжали на квартиру Каплею за его шмотками, которые вынес краснощекий матрос, служивший у плато денщиком. Сам офицер вышел налегке, держа в руке тоненькую книгу довольно большого формата. «Это тебе!» – протянул он мне этот томик. Книга называлась «Новинки в двигателестроении. Альманах». «Все, что есть у меня дома по этой теме», – сказал он, как бы извиняясь. «Но будет время, сведу тебя с энтузиастами этого дела в Политехническом институте. Кстати, не откроешь секрета, что именно заинтересовало тебя в двигателях внутреннего сгорания?» «Безопасность дирижабля. Ибо все процессы горения происходят внутри двигателя». И тронул слегка кобылу вожжами. Ее никогда не надо было принуждать к движению. Порода. «Тяжелые они», — протянул офицер. «И прожорливые. А топливо для них солидно весит. А так мы пока топим машину тем же газом, на котором летим. Кругом экономия». «Но с двигателем внутреннего сгорания можно заполнять дирижабль не светильным газом, а водородом, у которого подъемная сила больше». Про гелий я умолчал, так как не нашел про него здесь никаких упоминаний и сознательно опустил титулование офицера, пробуя его на зубок чванливости. Прошло. «Сава, Сава, пока нам нет нужды подниматься выше 3000 метров, значит, не стоит ничего менять», — заверил меня Коплей. «Мы выехали уже из города, и я дал застоявшейся лошадке пройтись в полную рысь, что она проделала с большой охотой. И я не унимался. Я вот что думаю, после первой же бомбардировки с дирижабля. Противник же у нас не дурак совсем. Найдет он способ, как задрать ствол у пушки в зенит и долбанет шрапнелью, а то и брандкугелем. Хочешь не хочешь, а придется забираться выше в небо. Тогда и паровую машину мы вынуждены будем кормить жидким топливом, а коэффициент полезного действия, как я слышал, у двигателей внутреннего сгорания в 4 раза выше». «Умеешь ты, Сава, озадачить вопросом», — с легким недовольством отозвался капитан-лейтенант. «Только почувствуешь, что все идет хорошо, как появляется копчик и задает невинный вопрос. И все летит к ушедшим богам. Нет пока таких пушек, которые так задирали бы стволы в небо. Нет!» «Нет, так будут. На всякое действие найдется противодействие. Всегда так было. Человек изобретателен, господин капитан-лейтенант». «Даже у мортиры нет такого угла возвышения», — убежденно высказался офицер. «Нет пока у врага оружия против бомбардировки с неба». «Пока нет. Но после первых бомбардировок что-либо придумают», — не унимался я. «Вот увидите, господин капитан-лейтенант, так и будет». «Не убедил». «А если я натурно покажу?» «А давай, есть у меня старый аэростат на списание. Пригоню его к тебе на полигон и показывай. Убедишь, покажешь, тогда я тебе...» «Возьмете меня к себе в отряд», — выставил я условия спора, не дослушав предложения награды. «Но ты же не моряк», — возмутился капитан-лейтенант. «А что, только у моряков есть привилегия подниматься в воздух. Я и артиллеристом не был, как помните. Однако сейчас есть?» — хохотнул я коротко. «Долго ли человека в новую форму переодеть?» Не доехали мы 5 километров до полигона, как из придорожных зарослей, осыпая с ветвей пушистый снег, выскочила дородная фигура в белом полушубке и шапке, отдаленно напоминающей кубанку, и в прыжке ухватила мою кобылу за узду. Да так, что лошадь встала, оторопев, и вздыбилась в оглоблях, поднимая с земли за собой тяжелую тушу нападающего. Ввиду хорошей вышколенности и послушности лошади, кнута я с собой никогда не возил. За ненадобностью. Так что огреть как следует этого нахала было нечем. Да и неэффективно это кнутом по полушубку. Тут сзади пронзительно свистнули. Я оглянулся. На дорогу 30 метров от нас выходили еще 2 бардача в коротких полушубках, малахаях и с винтовками в руках. Плато закричал мне: «Гони, Сава!» «Куда гони, когда на лошадиной морде такой амбал висит и ей уже прикрывается, подельников ждет?» Прыгнул я с санок, вынимая на ходу револьвер, и с криком «Ты чего это себе позволяешь, быдло?» шагнул вперед и, держась за оглоблю левой рукой, правой выстрелил в хорошо видные отсюда ноги залетного варнака в стоптанных валенках. Попал. Не зря столько патронов сжег на тренировках. Противник ойкнул и упал, и уже с земли громко заорал. За спиной раздались хлипкие хлопки карманного бульдога-офицера. «Это не мой револьвер, который басовито грохочет». У плато оказался короткоствольный 5-зарядный револьверчик калибра 6,5 мм, который производили в городе для гражданского рынка из бракованных винтовочных стволов. Единственное достоинство этого стреляда в кармане можно носить, не выпирает. Успокоившись за свою спину, вскочил я на оглоблю и наконец-то увидел, как разбойник, а кому еще могла принадлежать такая бородатая мерзкая рожа, упасть упал, но узды лошадиной не выпустил и тянет голову ласки к земле. Упертый гад оказался. Пришлось стрелять еще раз, прямо в его оскаленную рожу, скулящую на тонкой ноте. Потом запрыгнул я на спину лошади и, полулежа на ней, ударил каблуками бурок по крупу, закричав: «Ну, милая, вывози, ласка, гони, выручай!» И умная лошадь рванула с места сразу хорошим галопом. Тут-то мне в спину, как кувалдой, ударили. Еле удержался на лошадиной спине, припав к шее и держась, как черт за душу грешную, за упряжь. Револьвер мой именной выпал в снег. Сзади еще раздавались редкие выстрелы, но ласка шла в оглоблях таким широким наметом, что я стал беспокоиться за плато, как бы он санок не сверзился. Превозмогая резкую боль, я обернулся и с облегчением увидел в санях черное пятно офицерской шинели моряка. Вскоре дорога шла за поворот и отделила нас от нападавших густым лесом. Я придержал лошадь, и когда она перешла на неторопливый шаг, просто свалился с ее спины в снег. Сил держаться не было никаких. Спину жгло, она страшно болела и в глазах двоилась. Помню только, как Плато тащил меня в сани, а я упирался почему-то и все, порывался идти обратно, искать свой наградной револьвер, который дорог мне как память. Но моряк, хоть и однорукий, со мной справился, и вскоре мы въезжали в открытые ворота полигона. Не останавливая лошадь, Плато орал благим матом на весь плац. «Тревога! В ружье! Вражеское нападение на дороге!» А потом все помутилось.